Донки уже завтра снова сможет становиться невидимым. Хозяин, сэр, отлично. Помещение для личной прислуги в конце коридора второго этажа. Если не ошибаюсь, последняя слева комната должна быть свободной. Больше тебя не задерживаю. Домовой эльф, нагруженный едой, поплелся искать свою временную спальню. Первое время домовой эльф жил в поместье Итан-Холл, оставаясь невидимым для всех, за исключением Ричарда. Мальчик остался доволен поведением Донки. В лакированных туфлях и старом детском костюме, который был надет от силы раза три, домовик выглядел намного лучше. Да, его внешность все еще оставляла желать лучшего, но флегматичное и невозмутимое поведение чопорного дворецкого, которое эльф взял на вооружение, отвлекали внимание от нестандартных глаз, ушей, носа, лысины и сероватой кожи. В таком виде Ричи готов был оставить Донки среди прислуги, тем более, Гросвенор уже несколько лет остаются без дворецкого. Но Джеральд был против, а его слова в этом доме – закон. Прошлый дворецкий был настолько стар, что служил еще дедушке Карлу. Он вышел на пенсию еще до того, как попаданец стал Ричардом, а нового такого слугу долго ждать. Гросвенор-старший сделал заказ на нового дворецкого в специальном учебном заведении, в котором готовит элитную прислугу. Проблема в том, что все выпускники этого заведения уже заведомо выкуплены. Конечно, это не рабство, то есть выкуплены не сами люди, а длительные рабочие контракты на них. Причем зарплата у такой прислуги очень приличная, примерно как у руководителя средней фирмы, и попасть в подобное учебное заведение сложнее, чем в иную элитную частную школу. В общем, до появления нового дворецкого в Итан-Холл еще пара лет, поэтому, вопреки традициям, джентльменов обслуживает горничная. Любая традиция имеет право на исключение, и если вдруг в семье аристократа не станет дворецкого, господа не станут воротить нос от того, что их обслуживает служанка. 10 июня Ричард сдал последний экзамен за 4 класс средней школы, а на следующий день он в сопровождении Донки, Стивена, Скотта и Гарри Поттера отправился в Шотландию принимать работу строителей. Все пятеро без проблем поместились в Бентли. Между Гарри и Ричардом на заднем сиденье расположился Донки. Стив, как обычно, управлял автомобилем, а Скотт занял переднее пассажирское сиденье. «Так это домовой эльф?» – спросил Гарри, с любопытством рассматривая домовика. «Совершенно верно», – произнес Ричард. «Как твои успехи, Гарри?» «Фух, наконец-то школа закончилась. Каникулы». Гарри Поттер светился от счастья. «А у тебя как дела, Ричи?» «Замечательно. Сдал экзамены и теперь до сентября свободен. Словно птица в небесах, только успевай крыльями махать. Помнишь, я писал тебе о том, как нашел Донки? Такое разве забудешь?» Гарри старался не засмеяться, но не смог скрыть улыбки. «Я так никогда не смеялся. Ты так забавно описал того фермера. Интересно, его дети будут учиться вместе с нами в Хогвартсе?» «Скорее всего. Я не уточнял возраста детей мистера Криви. Возможно, кто-то из них поступит в Хогвартс уже в этом году, а может и после нас. А я новое заклинание выучил», — похвалился Гарри, после чего ойкнул, прикрыл рот ладошками и посмотрел на Стивена. «Не переживай, Гарри», — похлопал товарища по плечу Ричард. «Стив работает в спецслужбе и знает о волшебниках. К тому же, если ты не заметил, Донки сидит с нами с самого начала». «Сэр», — с легким возмущением произнес водитель, — «прошу вас не разглашать секретных сведений о том, где я работаю и на какой должности. И о других агентах тоже, сэр. Извини, Стив, больше не повторится. Слово не воробей, вылетит, из бластера хрен попадешь». Гарри уже услышал нужную информацию и с восхищением уставился на водителя. «Сэр, простите», — сказал юный Поттер, — «а вы что, прямо как Джеймс Бонд?» «Почти. Я круче», — отозвался Стивен уже более спокойным голосом. «Вау», — вырвался восторженный возглас у Гарри. «А у вас тоже есть пистолет, как у дяди Скотта?» «Конечно», — ответил Стив. «Гарри, не приставай к человеку», — сделал племяннику замечание Скотт. «Простите», — повинился Гарри, после чего переключился на своего ровесника. «Ричи, спасибо за приглашение. Я почти никуда не выбираюсь». «Не ври, пацан», — притворно возмутился Скотт. «А как же походы со мной в тир и рыбалка, я не это имел в виду, дядя Скотт. Просто тогда мы с вами были, а тут мы с Ричи. Это всего лишь рядовая поездка ради приемки сданного строящегося объекта», — заметил Ричард. «Конечно, мы устроим пикник с барбекю, но можно придумать что-нибудь получше. Гарри, как ты смотришь на то, чтобы в июле слетать в американский Диснейленд?» Диснейленд? Глаза Гарри загорелись восторгом. Ага, Диснейленд. Пригласим моего хорошего знакомого, Джастина Финч-Флитчли. Возможно, дядя Чарли отпустит с нами Билла. Будет весело. Правда, тогда охраны с нами будет больше, чем вмещает один автобус. А эти ребята нормальные? С осторожностью спросил Гарри. Отличные ребята, заверил Ричард под насмешливое хмыканье Скотта и Стива. Только один из них принц, но это не тот недостаток, на который стоит обращать внимание. Мы вон вообще волшебники. И ничего, как-то же живем с этим. Принц. Рот Гарри открылся в виде буквы О, глаза стали размером с крупную монету. Ну да, принц Уильям. Слышал о таком? Боже мой, кто не слышал о принце Уильяме? Изумленно воскликнул Гарри. Ты что, хочешь сказать, что с нами в Диснейленд поедет принц Уильям? А что, если он принц, то не человек и не хочет покататься на американских горках? Ну, изобразил смущение Гарри Поттер. Наверное, хочет. Я точно хочу. А сколько ему лет? Он на год младше нас. Ричи, а кто второй мальчик? Король-император, сын президента? Спросил Гарри. Почти угадал. Отец Джастина банкир и лорд, барон Финч-Флетчли. Но не переживай по этому поводу. Джастин скромный парень и свой в доску. Не какой-то там мажор. Лучше скажи, когда ты успел пострелять, и почему меня не позвал? Дядя Скотт приглашал в тир только меня, смущенно улыбнулся Гарри. Ты не обижаешься? С чего бы это? Ричи весело засмеялся. Гарри, это была подколка. Я тебя, знаешь ли, тоже не зову на семейные посиделки. Так что за заклинание ты выучил, Аллахомора? С гордостью ответил юный Поттер. С помощью этих чар замок можно открыть быстрее, чем отмычками. Можно подумать, что ты умеешь пользоваться отмычками, вызывающе ухмыльнулся Ричард. А вот и умею, ответил Гарри. Меня дядя Скотт научил. Раз мистер Поттер научил, тогда верю. С его богатой детективной практикой каких только навыков не нахватаешься. Иногда мне кажется, что он умеет все на свете, как и Стив. Парень, ты преувеличиваешь, веселым тоном отозвался Скотт. Например, вертолетом управлять я не умею. А Стив? Спросил Ричард. Вертолетом. Умею, сэр, отозвался водитель. Самолетом я тоже умею управлять и имею соответствующее удостоверение. Супер. Восхитился Гарри Поттер. Хотел бы я тоже уметь управлять самолетом. Мне репетитор по чарам говорила, что волшебники летают на метлах. На метлах, Гарри. Это же безумие. Правда. Изумленно воскликнул Гарри. Серьезно. Я сам сначала не поверил, но в косом переулке увидел магазин с метлами. Оказалось, что они летающие. И тогда у меня появилась идея использовать те же чары на самолете, чтобы он мог летать без топлива. Как по мне, это намного безопаснее и комфортнее. Даже не представляю, как можно летать на метле, сказал Гарри. Кстати, мы когда с дядей ходили в косой переулок, я тоже видел магазин метел и удивился, почему у витрины залипли мальчишки и рассматривают уборочный инвентарь, словно суперкары. Оказывается, вон оно что. Гарри, а заклинание отпирания ты откуда узнал? Дядя Скотт во Флориши Блот скупил учебники за все курсы Хогвартса и набрал еще кучу книг с различными заклинаниями и зельями. Я уже варил рябиновый отвар. Крутая штука, раны залечивает почти мгновенно. Жаль, что мой шрам не помогло вылечить. Восхитительно. Ты уже зелья варишь, а у меня на это нет времени. А по-моему, круто заниматься с репетитором. Он, наверное, показывает тебе крутые заклинания? Нет, Гарри, не угадал. Во-первых, это не он, а она, старушка, которой далеко за 200 лет. Во-вторых, она показывает мне обычные чары, которые преподают в Хогвартсе. Только заставляет отрабатывать каждое заклинание до упада. Я реально после занятий валяюсь пластом. Лишь когда чары начнут получаться невербально, наставница переходит к новому заклинанию. Все равно личный учитель волшебства, это невероятно. Связи, Гарри, связи решают многое. Если бы у меня не было такого крестного, то я до сих пор не узнал бы о волшебном мире. Но ты при встрече узнал меня, обличительно произнес юный Поттер. То, как ты говорил, всего лишь озарение. Со мной такое иногда случается. Крутой спец из МИ-6 с ужасом назвал меня пророком, но я считаю, что он ошибается. Пророк. В глазах Гарри повис безмолвный вопрос. Племяш, пророки, это волшебники, которые могут видеть будущее, сказал Скотт. Они не всегда понимают, о чем говорят. Более того, пророки не всегда помнят, что предрекали. Это феномен даже по меркам волшебников. Надеюсь, ты ошибся, тихо прошептал Гарри Поттер. Очень надеюсь, не хочу спасать мир, Хочу в Диснейленд. Глава 19. Представительский седан съехал с асфальтового покрытия на грунтовку, накатанную грузовиками и строительной техникой. Несмотря на отличную подвеску, машину нещадно трясло на ухабах. Как она добралась до места назначения, одному богу ведомо. Взором пассажиров открылся живописный луг, водонапорная башня, высокий ветрогенератор с большими лопастями и два каменных строения. Вдалеке виднелось небольшое озеро. Пассажиры покинули салон автомобиля. «А это что?» – спросил обычно молчаливый Стивен у Ричарда, кивнув в сторону полукруглой постройки. «Самолетный ангар. Ангар», – сделал большие глаза водитель. «Из камня и с витражными окнами. Дизайнер так видел, а мне понравилось». Ричард не хотел признаваться в том, что такое строение намного дешевле, чем заказывать обычный металлический ангар. Неплохой замок, взгляд мистера Поттера был направлен на каменный дом в готическом стиле, украшенный статуями горгулий. «Если бы я не знал, у кого ты заказывал постройки, все равно понял бы, волшебники. Это офисное здание», — поправил Ричард. «И вы это прекрасно знаете, сэр». Хм. У детектива вырвался многозначительный хмык. «Если бы не ветряк и водонапорная башня, только волшебники могут в наше время строить из столь дорогого материала, как камень». «Мистер Поттер, вы же были со мной у архитектора», — ухмыльнулся Ричард. «Не делайте вид, что забыли, будто у волшебников это очень дешевый материал. Учитывая их возможности, довольно просто переместиться в горы, набить с помощью левитации камнями емкость с расширенным пространством и затем скрепить все это чарами в любой форме. А вообще ученые говорят, что камень – материал будущего». «Это как?» – с недоверием спросил детектив Поттер. «Допустим, на далекую планету прилетела экспедиция. У них с собой только самое необходимое, что поместилось на космический корабль. Из чего им строить? Конечно же, проще всего из того, что есть под ногами, из камня. Достали антигравитационные платформы и дронов с лазерными резаками. Те нарезали каменных блоков, погрузили их на платформы, отвезли к месту будущего поселка и сложили блоки в постройки. Первые поселения колонистов тоже сплошь из камня. Почему не из дерева?» — спросил Гарри, с любопытством греющие уши. «Не факт, что на другой планете будут расти деревья. А если они растут, то могут быть опасны для человека. Вирусы, аллергены, личинки инопланетных насекомых и так далее. А камень, он и в Альфа-Центавре камень. И все же витражи в самолетном ангаре», — протянул Скотт. «Оригинально и богато», — закончил за мужчину фразу Ричард. «Прошу в дом». Внутри здания все оказалось по-современному. Электрическое освещение, крашеные в светлые цвета ровные стены, износостойкое покрытие на полах, много стекла и стали в отделке. И не скажешь, что оказался внутри того, что снаружи выглядело как замок. Обычный, скучный до зубовного скрежета офис, которых всюду полно. Даже большой вентиляционный короб под потолком напоминает об этом. Никаких прикрас, обычный серебристый металл. Просторный гараж на 4 автомобиля больше напоминает современную для этих годов автомастерскую, оборудованную по последнему слову техники. Лишь когда попадаешь в зельеварню и алхимическую лабораторию, понимаешь, что оказался в волшебном месте. И если логово алхимиков еще как-то напоминало подпольную лабораторию наркодилеров, то назначение зала с кучей котлов разного размера обычному человеку идентифицировать будет проблематично. «Донки, тебе нравится этот дом?» «Да, лорд, тут много места. Это радует. Донки, на третьем этаже есть несколько спален. Самая большая из них твоя, сэр». Донки не понимает. Домовой эльф с недоумением смотрел на хозяина своими большими глазами. «Донки, тут вскоре начнут работать волшебники. Они будут для меня зачаровывать разные предметы. Я хочу, чтобы ты следил тут за порядком. У Донки будет много работы, сэр», — флегматично произнес эльф. «Донки счастлив, но это не будет твоей главной задачей». Домовик подобрался и приготовился внимательно слушать. Его большие уши затрепетали. «Что Донки должен делать, сэр?» «Ты должен следить за волшебниками, незаметно. Это очень важно. Я выделяю им большие деньги, поэтому в первую очередь нужно следить, чтобы они тратили деньги целенаправленно и много не воровали». «Сэр, Донки не позволит магам воровать у хозяина». «Нет-нет, Донки, у тебя другая задача, следить и докладывать мне. Ты разведчик. Многие воруют, поэтому главное, чтобы маги воровали мало и не переходили дозволенной черты. Пока они выдают достойный результат, Я буду закрывать на это глаза и копить компромат. Донки понял, сэр. Донки будет незаметно следить за волшебниками и докладывать обо всем хозяину. Доклады в письменной форме раз в месяц. Личный доклад только в экстренных ситуациях. Донки, у меня нет времени ежедневно выслушивать отчеты. Надеюсь, ты умеешь писать и читать? Да, сэр. Донки учили наукам, чтобы он мог преподавать навыки чтения и письма детям хозяев. Замечательно. Одной проблемой меньше. И еще, Донки, твоя основная задача – следить, чтобы волшебники не навредили мне. Кривые чары, небрежно наложенные на артефакты или, наоборот, специально встроенное проклятие. Понимаешь, сможешь за таким уследить? Сэр, Донки может чувствовать магию. Донки сможет предупредить хозяина о грозящей опасности. Замечательно. Донки, официально ты будешь числиться свободным домовым эльфом, который работает на должности завхоза. Для британских магов это будет крайне оригинально, но зато объяснит ношение тобой одежды и снимет с тебя подозрение о шпионстве для меня. Донки понял, сэр. Донки будет притворяться свободным домовым эльфом, раз того желает лорд. Чтобы твоя легенда не рассыпалась, как карточный домик, ты будешь получать зарплату 200 галлеонов в месяц. Деньги можешь тратить по своему усмотрению. Донки будет получать зарплату, флегматично произнес эльф. Если сородичи узнают об этом, то подумают, что Донки сошел с ума. Но ни они, ни никто другой не узнает, что на самом деле Донки разведчик. Донки рад служить лорду и быть полезным. Ты меня радуешь своим идеальным поведением и выдержкой, Донки. Осваивайся, теперь это все твоя вотчина. Возможно, в будущем неподалеку появится мой дом. Гарри и Ричи весело провели время. Они ловили рыбу в озере, потом готовили улов на углях. Заночевали все в доме, спален хватало, чтобы разместиться в них по несколько человек. А утром Ричард с Гарри дошли до ангара и обнаружили там три самолета. Пока юный Поттер с мальчишеским любопытством лазил по самолетам и осматривал их внутри и снаружи, Ричи задумчиво рассматривал летающую технику. Ему был понятен намек. Алекс Блейд услышал и передал предложение своему руководству в Ми-6, а они согласились и предоставили генератор, самолеты и военный автомобиль, который представляет собой портативную радарную установку с пультом управления в будке. Кстати, о самолетах. Первым стоял Shadow R1, разведывательный самолет на базе двухмоторного турбореактивного Beechcraft King Air. Второй, транспортный двухмоторный самолет Britten Norman Islander в военной модификации Defender. Он может вмещать до 9 пассажиров, перевозить почти 1,5 тонны груза и использоваться для прыжков с парашютом. Третьим самолетом был гражданский 4-местный моноплан Lancer 4. И нет, Ричард в мгновение ока не стал разбираться в древней летающей технике. Просто к каждому из летательных аппаратов шла сопроводительная документация. А на документах к последнему, самому маленькому самолету шла подпись. Потеряшка. Такой жирный намек не понять было невозможно. Ми-6 практически открытым текстом говорили, что дарит гражданский самолет Ричарду, о чем свидетельствуют документы, по которым самолет был оформлен на юного Гросвенера. При этом спецслужбы желают заполучить обратно заколдованные военные самолеты. Пикник и отдых в целом прошли замечательно. Тяжелее было возвращаться обратно. У Ричи началась горячая пора. Нужно было проконтролировать продажу акций, договориться с Артуром Уизли о начале работы по зачарованию, передать в Гринготтс указание о ежемесячной выплате из сейфа денег мистеру Уизли, созвониться с Алексом Блейдом и договориться о приезде специалистов к волшебникам. В общем, Ричард до конца июня крутился, как белка в колесе. На продаже акций Pepsi Ричи заработал 4 700 000 долларов. Ценные бумаги Altria Group принесли юному бизнесмену еще 9 070 000 баксов. В итоге состояние мальчика с учетом тех средств, которые необходимо будет положить на счет к совершеннолетию, перевалило за отметку в 100 000 000 долларов. Если быть точным, то 103 770 000. Весь хвостик отправился на банковский счет для текущих расходов, а круглая сумма осталась дожидаться следующих инвестиций. Уже с середины июня Артур Уизли с привлеченной группой из 10 талантливых молодых волшебников приступил к работе по созданию передовой техники будущего, заменяя отсталые технологии волшебством. Ричард надеялся, что маги наберутся опыта, а дальше он расширит персонал и приступит к созданию космической техники. О том, для чего ему это все надо, мальчик старался даже мысленно не упоминать, чтобы не спугнуть удачу. От шпиона-домовика в конце июня поступил первый доклад, солидной толщины папка со всеми прегрешениями и косяками сотрудников волшебного предприятия. Ричард мысленно ощущал, как его кулак сжимается на колокольчиках всех работающих на него магов. Еще несколько таких докладов, и юный лорд будет крепко держать за бубенчики всех сотрудников надежным компроматом, так что он не особо переживал за то, что маги сбегут к конкурентам. Ричарду найдется, чем их удержать или прижать в случае необходимости, а конкуренты всегда найдутся. Это сейчас их нет, но это временно. Весь июль для Ричарда пролетел в одно мгновение. В начале июля Ричи посетил США в компании Гарри Поттера, Джастина Финч-Флетчли, принца Уильяма, принца Гарри и многочисленных сопровождающих, в число которых входили Джеральд Гросвинер, Скотт Поттер, принц Чарльз, принцесса Диана, родители Джастина и многочисленная охрана VIP-персон. Для перелета в Америку использовался королевский самолет. Ребята неплохо отдохнули в Диснейленде и посетили некоторые достопримечательности Лос-Анджелеса и его окрестностей. Диснейленд – такое волшебное место, которое с радостью посетит как ребенок, так и взрослый. Никакой косой переулок не сравнится в волшебстве с парком развлечений, который раскинулся на 200 гектарах земли. Позитив, встреча с любимыми мультгероями, адреналин – все это в достатке получают посетители парка развлечений. Любой взрослый хоть на мгновение мечтает превратиться в ребенка или вернуться в детство. Ричард оставался ребенком лишь внешне, хотя и старался соответствовать ожиданиям отца. Но именно при посещении Диснейленда у него получилось стать ребенком по-настоящему. Никто не остался безучастным. И взрослые, и дети на несколько дней погрузились в сказку. Гарри Поттер еще недавно думал, что съехать от Дурсли и начать жить с дядей Скоттом – самое лучшее, что могло с ним произойти. Но когда он оказался в Диснейленде, мальчик понял, каково на самом деле быть счастливым. Восторг переполнял его до конца июля. Столь насыщенного лета он никак не ожидал. Пикник в Шотландии, знакомство с наследниками британской короны, поездка в Калифорнию и походы в лес и горы с дядей. Мальчику было, что вспомнить. День рождения Ричарда совпал с днем рождения Гарри Поттера. Когда этот момент выяснился, мальчики договорились отпраздновать праздник вместе в Итон-Холл. Все было по-скромному. Пяток аниматоров, стол ломился от деликатесов и всего с десяток гостей, все те же лица, которые ездили в Диснейленд, плюс королева Елизавета II. Гарри Поттер вместе с дядей приехал в Итон-Холл еще вечером 30 июля, чтобы в день рождения не тратить время на долгую поездку. Им со Скоттом выделили приличный гостевой домик. Весь вечер Гарри переживал и долго не мог уснуть. Из-за этого 31 июля мальчик проснулся в начале 11 часа и пропустил завтрак. Но расстроиться по этому поводу он не успел. Еда ожидала в гостиной. И вот наступил обед, и наряженный с иголочки Гарри с предвкушением направился в основной дом поместья своего лучшего друга. Ричард обнаружился неподалеку от входа. «Гарри», — с улыбкой он встретил гостя. «С днем рождения!» «Спасибо, Ричи. Я тоже поздравляю тебя с днем рождения. Вот». Гарри вручил Ричарду подарок, упакованный в нарядную бумагу. Ричи отложил подарок в сторону к стопке праздничных коробочек и взял одну из них. «Спасибо, Гарри. А это тебе». «Спасибо». Гарри Поттеру не терпелось распаковать подарок, но он знал, что так делать невежливо. Это подарок от дяди Скотта он открыл сразу и очень обрадовался швейцарскому раскладному ножу. Он гадал, что же мог подарить ему Ричи. «Пойдем в бальный зал, ребята тоже хотят тебя поздравить». Ричард и Гарри прошествовали в просторный зал. Гарри Поттер не сразу понял, зачем Ричард повел его к пожилой леди в элегантном голубом платье и шляпке с синими цветами. Мальчику старушка показалась смутно знакомой. «Леди, позвольте вам представить моего хорошего друга и еще одного именинника, Гарри Поттера», — начал Ричард. «Гарри, познакомься с ее величеством королевой Елизаветой II». Гарри показалось, что он наслышался. Он внимательно посмотрел на Ричарда в ожидании смеха, но не заметил на лице товарища ни грамма улыбки. Вспомнив, с кем еще недавно приходилось кататься на американских горках, Гарри осознал, что друг не шутит. «Рада знакомству, молодой человек», — вежливым и приятным голосом произнесла королева. Гарри стал бледнее мела и не знал, как себя вести. Ладони мальчика предательски вспотели. Он пытался припомнить, что нужно делать при встрече с королевой, но понял, что никогда не знал этой информации. Дядя Дурсли и тетя Петуния ничего такого не объясняли. Они даже предположить не могли, что их ненормальный племянник может когда-либо лично встретить королеву, а в то, что она придет на его день рождения и поздравит, Дурсли в жизни не поверили бы. А дядя Скотт плевать хотел на этикет, поэтому и не забивал голову племянника чем-то таким. В мыслях мальчика что-то смутно крутилось про то, что леди нужно целовать руки, но он опасался этого делать. Пока Гарри Поттер завис, мир не стоял на месте. Придворный принес королеве подарок, который она протянула Поттеру. «Гарри, поздравляю тебя с днем рождения, а...» Поттер перезагрузился и со смущением принял подарок из рук самой королевы Великобритании. «Спасибо, ваше величество», — пробормотал Гарри. Его щеки залили. Мальчику хотелось провалиться сквозь землю из-за незнания этикета. Штука, которая казалась совершенно бесполезной для обычного мальчишки, внезапно оказалась не такой уж ненужной. «Какой стеснительный молодой человек», — с улыбкой на устах произнесла королева. «Бабушка Лиззи, не смущай Гарри», — добил Поттера своей фразой Ричард. «Он еще не привык к высшему свету». «Поттер», — задумчиво протянула королева, — «очень знакомая фамилия. Ричи, не напомнишь, кто родители твоего друга?» «Бабушка Лиззи, родители Гарри — волшебники. Они погибли от рук мага-террориста в 81-м году». «Ах, Гарри Поттер, как же, помню. Это именно в вашем доме погиб главный террорист-маг из группировки «Пожиратели смерти», этот, Том Реддл. Гарри вместе со мной пойдет учиться в Хогвартс», — заметил Ричард. «Хогвартс», — веселым тоном спросила королева, делая вид, что впервые слышит об этом. «Хогвартс, Хогвартс, да, ну знаете, бабуля, платформа 9¾, красный паровоз, люди с дурным вкусом в выборе одежды, совы и толпа неуправляемых детей со сверхспособностями, Хогвартс». «Ах, Хогвартс». На лице королевы гуляла хулиганская улыбка. Она явно неплохо развлекалась в обществе детей. Вообще Ричард заметил за королевой Елизаветой отличное чувство юмора. Она любила пошутить и похулиганить в кругу своих людей. Естественно, широкой публике представал совершенно другой человек. Гарри же стоял подобно статуе и боялся пошевелиться. То, что происходило на его глазах, не находило понимания. Все встречные волшебники во время посещения Косого переулка с презрением относились к простым людям и называли их маглами. При этом Поттер пытался у магов выяснить хоть что-то о своих родителях и несколько раз слышал упоминание «сами знаете кто». Волшебники до ужаса боялись того колдуна, который убил родителей мальчика. У Гарри сложилось такое мнение, будто из-за статута секретности никто из простых людей не знает о волшебниках. И тут оказывается, что ничего подобного. Королева прекрасно осведомлена о волшебниках. Спецслужбы и высшая аристократия знают о магах. Мало того, правительница Великобритании, в отличие от магов, обладающих сверхспособностями, совершенно не боится злого колдуна и даже спокойно называет его по имени. Террорист. Дьявол схвати за ляжку Гитлера, как любит говорить дядя Скотт. Королева презрительно называет самого опасного колдуна обычным террористом, подумал Поттер. Не самое большое зло во вселенной, темный лорд и прочие эпитеты, а долбанный лидер террористической организации. Так послушаешь, и уже начинаешь думать, что это обычный бандит. Ричи, к сожалению, мне пора, искренне произнесла королева. Я вырвалась к тебе буквально на несколько минут. Гарри, надеюсь, ты будешь верен короне, а не глупым постулатам. Да, мэм, с восторгом ответил Поттер. Буду стараться, ваше величество. Гарри восторженным взором провожал величественно удаляющуюся королеву. От созерцания монарха его отвлек голос друга. «Поздравляю, Гарри, теперь ты знаком со многими Виндзорами. С такими знакомствами и с моей протекцией тебя ожидает отличная карьера, к примеру, в тайной службе. При должном старании ты даже можешь рассчитывать на дворянское звание. А разве волшебники работают спецагентами?» – удивился Поттер. «Эта информация не разглашается, но наверняка подобное и практикуется». Гарри очень нравился фильм про Джеймса Бонда. Он представил себя на месте агента 007 и понял, что желает стать таким же крутым. «Ричи, а что нужно делать, чтобы работать в тайной службе? После Хогвартса экстерном сдашь школьные экзамены. В идеале еще желательно отучиться в военной академии или хотя бы в приличном университете. Наверное, это сложно и дорого. Какие сомнения? Это наверняка сложно и дорого. Но практика показала, что за 2-3 года можно освоить все знания средней и старшей школы. После этого учеба в академии покажется ерундой. А о деньгах не беспокойся, корона оплатит обучение перспективного юноши». Ричард подмигнул Поттеру. Гарри подумал, что это неплохой выход. Кто знает, что ждет его у волшебников. Что-то он не слышал о том, что у магов существует пенсия, о которой часто упоминает дядя Скотт. А тут протекция друга аристократа, знакомство сразу с тремя принцами, одной принцессой, целой королевой и будущим лордом, Финч Флетчли. Да с такими знакомыми, что ему делать среди трусливых магов, которые дальше своего носа ничего не видят и бросили юного Гарри, словно ненужный хлам, на пороге дома Дурсли. «Решено», — подумал Гарри, — «я обязательно стану агентом тайной службы и аристократом, да хотя бы ради того, чтобы утереть нос Дурслим и однажды явиться к ним на порог и заявить: «Обращайтесь ко мне как положено, сэр Гарри Поттер, к дьяволу волшебников, им я никогда не был нужен, а тут». Тут сама королева сказала, что я могу служить короне. Ричард с самого утра изучал котировки акций и от этого пребывал в расстроенных чувствах. В плохом настроении он спустился к завтраку. «Ричи, что-то случилось?» — с беспокойством спросил Джеральд. Из груди мальчика вырвался тяжелый стон. «О таком за столом говорить неприлично. Секс, деньги, политика. Два из трех, пап». Поймав изумленный взор отца, Ричард добавил: «И секс тут ни при чем. Хорошо, поговорим после приема пищи». После завтрака отец и сын традиционно собрались в гостиной возле камина. Они сидели в креслах. Джеральд спросил: «Так в чем проблема, сын?» «Рынок ценных бумаг словно взбесился. Котировки на все акции стремительно падают. Золото, платина и серебро дешевеют. Нефть дорожает, но при этом ценные бумаги нефтяных компаний колбасит. То они взлетают на несколько пунктов, то рушатся вниз. В такой ситуации я даже не знаю, куда вкладываться. Пожалуй, это будет очень тяжелый год с точки зрения финансов. Очень похоже на кризис, но я не припомню». Попаданец чуть не спалился. Он не помнил из истории финансов, чтобы в 90-м году 20-го века был кризис. Даты ближайших кризисов он помнил. 98-й, 2008-й и 2021-й, вызванный рыночной войной между США и Китаем с Европой. Сейчас в мире шаткая политическая обстановка, Ричи. Военный конфликт между Ираном и Ираком заставляет лихорадить топливный рынок. В СССР наблюдается крайне нестабильная политическая обстановка. Наши аналитики из спецслужб предрекают революцию в СССР, что неизбежно отразится на мировом рынке. Многие инвесторы срочно продают ценные бумаги и накапливают наличные средства в ожидании падения цен на акции, чтобы скупить их по низу рынка. Многие опасаются оставлять деньги на банковских счетах и вкладываются в ценные металлы. Но из СССР в Европу контрабандой перевозят огромные запасы драгоценных металлов. Из-за этого вместо роста наблюдается падение цен на золото, платину, серебро. Я все это прекрасно понимаю, но не ясно, во что сейчас вкладываться. Какие акции не приобрети, есть серьезный риск потерять на этом приличный капитал. Ричи, могу предложить тебе вложить средства в Гросвенор Групп. Нет уж, недвижимость сейчас тоже падает в цене. Давай тогда рассуждать. Если недвижимость падает в цене, то логично, что стоит в нее именно сейчас вкладываться. Скупать дешевые земли и старые дома под снос и постройку современных строений. Это логично с точки зрения крупной корпорации, которая может себе позволить долгосрочные инвестиции на большие суммы. Я же оперирую всего сотни миллионов долларов. Джеральд брезгливо поморщился. Ричи, ты опять считаешь в валюте янки. Чем тебе не нравятся фунты? Да хотя бы тем, что они дешевеют. А вообще, пап, ты мне подкинул хорошую идею. Сейчас идеальный момент, чтобы купить подешевевшие акции кое-каких корпораций. Ричард с помощью левитации притянул к себе радиотелефон. Ричи, что я тебе говорил по поводу волшебства в доме? Недовольным тоном с угрожающими нотками вопросил Джеральд. Все равно никто не видел, отмахнулся мальчик, доставая из кармана пиджака маленькую записную книжку и начиная ее листать. Ага, вот они, что там? Джеральд привстал с кресла, вытянул шею и с любопытством заглянул в маленький блокнот. Там все было исписано убористым текстом. Мини-сводки по финансам и названия компаний. Ричард набрал номер телефона и сказал: «Дэн, звони брокеру. Пусть мониторит следующие компании: Intel, Microsoft, Advanced Micro Device, Micron Technology. Сэр, что требуется? Купить акции этих фирм? Как обычно, мистер Сильвер, ловите самую низкую цену и скупайте максимум доступных акций. Период с августа по конец сентября. Цена вопроса – 100 миллионов долларов. В общем, весь счет моей компании в вашем распоряжении». «Понял, сэр. Intel, AMD, Micron и Microsoft. Что-то еще? На что-то еще нет денег, так что и этого достаточно. После того, Как Ричард завершил разговор по телефону, Джеральд спросил: «Ричи, почему именно эти компании? Есть же другие перспективные фирмы в IT-индустрии, например, Apple. Apple будет от SHM. Эта фирма до 2000-х будет проигрывать в конкурентной борьбе с Microsoft. Лишь в начале следующего века туда можно будет вложиться, если фирма останется на плаву». Ричи. Строгий взгляд отца не обещал ничего хорошего. «Давно ремня не получал? Что за плебейские вульгарные словечки у тебя проскальзывают? Извиняюсь, отец, но это на самом деле так. Microsoft скоро должны выпустить на рынок операционную систему с графической оболочкой. Конечно, она будет ужасной, как почти любой сырой товар, но уже это повысит цены на их акции. Какая бы операционная система ни вышла, программисты компании получат опыт. Следующий продукт они выпустят более качественным, что приведет к взрывному росту ценных бумаг компании. Кстати, что слышно про исследование графена? Тот случай в университете, Ричи, поднял знатную шумиху. О тебе и об открытии нового вещества писали все мировые СМИ. Сейчас на исследование графена государствами и некоторыми компаниями выделяются большие деньги. Ученые сулят этому веществу большое будущее. Угу, понятно. Ближайшие лет 10 в графен деньги нет смысла вкладывать, если ученые чудом не создадут промышленную лазерную установку для потокового создания графеновых пластин. ХМ, а если? Что? Да так, идея родилась. Пока делиться ею не буду, чтобы не спугнуть удачу. Глава 20. 9 месяцев пролетели как один день. Ричи словно попал в неделю сурка. Не день, потому что каждая неделя была однотипной, менялись лишь задачи, которые нужно решить. Учеба, вначале по программе последнего класса средней школы, затем постижение знаний за оба класса старшей школы. Мадам Марчбэнкс в своей репетиторской деятельности не отступала от своей методики. Старушка все так же продолжала давать Ричарду новые заклинания, которые считала полезными, но лишь после того, как юный волшебник в совершенстве освоит предыдущие чары. Помимо этого, во время тренировок юного подопечного она не отмалчивалась, а рассказывала интересные истории, просвещала Ричи о реалиях волшебного мира, говорила о великих волшебниках и значимых исторических событиях, особенно много уделяла внимания тому, что застала за свою жизнь. В магических искусствах Ричарда нельзя было назвать гением. Талантливый и упорный ремесленник, способный безмолвно наколдовать полтора десятка заклятий, самым сложным из которых было дублирование предмета. Но на фоне сверстников, по мнению пожилой волшебницы, юный Гросвенор был очень талантлив. Оно и понятно, мало какой ребенок сможет колдовать до упаду, не отвлекаясь и не устраивая истерик. Арсенал бесполочковых заклинаний Ричи остался прежним, небольшой набор из левитаций, призыва вещей и уничтожения. В общем, все те приемы, которые он придумал сам в то время, когда считал себя мутантом. Мастерская волшебников под руководством Артура Уизли продолжала исправно функционировать и выдавать потрясающие по своим функциям артефакты, большая часть из которых за огромные деньги отгружалась британским спецслужбам. По документам это проходило как доработка техники, что-то вроде тюнинг-мастерской для самолетов и автомобилей. Если бы не поступление средств от Ми-6, Ричарду пришлось бы продать часть акций для уплаты налогов от прибыли со скрепышей за 1990 год. А так все обошлось малой кровью, и более того, приличная сумма позволила пополнить пакет ценных бумаг и совершить иные инвестиции. К маю в волшебном офисе Ричарда Гросвенора уже работали 30 молодых магов. Критерии отбора были серьезными. Креативность, хорошее владение чарами, минимальный расизм в отношении обычных людей. В основном это маглорожденные и полукровные волшебники, которые живут среди обычных людей. Первое, что сделали маги, создали способы быстрого перемещения на работу и к себе домой. Во-первых, в офисе был подключен портальный камин. Во-вторых, каждому сотруднику зачаровали по порталу из пропуска. Несколькими порталами обзавелся и Ричард. Теперь он запросто мог перемещаться между волшебным офисом, домом в Лондоне и поместьем Итон-Холл либо в одно из этих мест из любой точки земного шара. Сдав все экзамены, Ричард ощутил непередаваемое чувство радости. Наконец-то он закончил школу. Эйфория захлестнула юного Гросвенора. Ему хотелось совершить что-то выходящее за рамки, похулиганить, сменить обстановку, вдохнуть полной грудью воздух свободы. В настоящий момент Ричарда совершенно не беспокоило, что свобода довольно призрачная, ведь ему буквально через 3 месяца предстояла поездка в Хогвартс, где придется отучиться еще минимум 5 лет, а в идеале все 7. Ричи решил плюнуть на все и как следует отдохнуть, пока появилась такая возможность. По возвращению домой мальчик нашел отца и сходу обратился к нему. «Папа, помнишь, мы договаривались, что когда я закончу школу, то ты будешь считать меня взрослым и дашь определенную свободу действий». Разговор был немного иной, но допустим. «Ты что-то хочешь, Ричи? Хочу отправиться в путешествие, посмотреть мир. И что тебе мешает? Помнится, еще год назад ты свободно путешествовал по миру. Я хочу сделать это на своем самолете. Для этого в качестве пилота и охранника мне понадобится Стив. И Джон в качестве сопровождающего», — заметил мистер Гросвинер. «А тут есть сложность», — замялся Ричард. «Папа, мой самолет был зачарован волшебниками. Он может летать со скоростью 5000 миль в час, максимально безопасен и способен становиться невидимым как в визуальном спектре, так и для военных радаров. Но это не все, он еще может мгновенно перемещаться в точку, в которой уже был. Например, я могу через пару часов прилететь в Австралию и мгновенно вернуться в Британию. Это проблема. А самолет действительно безопасен?» — с беспокойством спросил Джеральд. «Ты мой единственный сын, я бы не хотел тебя потерять. Безопаснее любого авиалайнера. Пап, мало того, что мой самолет заколдован по самое не хочу, так еще он оснащен системой спасения в виде парашюта. Я могу незаметно и быстро путешествовать по всему миру, но не с Джоном. Он ведь не знает о волшебстве. Если меня не подводит память, у тебя ведь четырехместный самолет?» «Да». «Тогда возьми с собой еще Скотта Поттера. Скотт и Стив вдвоем смогут тебя защитить. А поскольку Скотт не может оставить племянника одного, прихвати своего приятеля Гарри. Отличная идея. Так мне хоть не будет скучно. Ричи, а как же твои занятия с репетитором волшебства?» «ПФФ. Папа, это всего пара дней в неделю. Я могу положить в карман самолет и переместиться к мадам Марчбэнкс из любой точки мира, а после вернуться домой или продолжить путешествие с прежнего места. Я никак не могу привыкнуть к возможностям, которые дарует магия», — покачал головой Джеральд. «Магия может все. Так, по крайней мере», — сказала наставница. «И знаешь, пап, после того, как я узнал о том, что волшебники могут творить с материей и пространством то, что возможно лишь теоретически и математически, я начинаю в это верить. А как же твой бизнес?» «Ерунда», — отмахнулся Ричард. «Если бы не Хогвартс, я бы вплотную занялся капиталовложениями, а так я сделал все, чтобы ближайшие 7-8 лет даже не думать о работе. Я считаю, что очень удачно инвестировал капитал». «Удачно?» — с сарказмом спросил Джеральд. «А мне рассказывали, что к тебе приходили какие-то левые люди и ты раздавал им деньги. Что-то около 20 миллионов фунтов». «Папа, ты ничего не понимаешь». Кривая усмешка избороздила лицо Ричарда. «Это не раздача денег, а венчурные инвестиции в перспективный бизнес. Это не простые люди с улицы, а программисты, инженеры, ученые, у которых есть замечательные идеи. Они на инвестированные средства создали свои компании, солидная доля в которых принадлежит мне. Компьютерные игры и программы, такие как антивирус, браузер для операционной системы с графической оболочкой, социальная сеть для общения людей, интернет-поисковик и многое другое. Все это мне принесет огромное состояние. Вот увидишь, лет через 7-9 эти компании будут стоить сотни миллионов долларов. Учитывая, что я вложил в них не более миллиона фунтов, прибыли ожидаются заоблачными. Папа, я стану богаче тебя. Ха-ха-ха. Джеральду было над чем посмеяться, ведь в настоящий момент Гросвинеры самые богатые люди в Великобритании, даже богаче королевской семьи. «Буду рад, сынок, если подобное произойдет». Сразу отправиться в путешествие оказалось невозможным. У Гарри Поттера последний экзамен в школе прошел 12 июня. Гарри с нетерпением ожидал этого дня и как можно скорее пытался расправиться с экзаменом. Ведь он уже пару недель назад договорился с Ричи о кругосветном путешествии. И вот наступило 13 июня. Белый самолет взмыл в воздух с протяженной прямой дороги поместья Итон-Холл. На высоте около 500 метров самолет исчез. Для стороннего наблюдателя казалось, будто летательный аппарат не видно из-за бликов солнца, но на самом деле самолет стал невидимым. Рука Стивена зависла над рычагом с надписью «Форсаж». «Сэр, вы уверены, что эта штука работает?» Полуобернулся он к Ричарду. «Стив, все 100 раз проверено. Жми». Губы начали двигаться, он что-то очень тихо шептал. Ричарду показалось, что пилот читает молитву. Но когда Стив перекрестился, Ричи понял, что не показалось. «Аминь». Стив вдавил рычаг форсажа, и всех пассажиров самолета вдавило в сиденье. Небо внезапно прыгнуло вперед. Земля внизу проносилась мимо брюха самолета с невероятной скоростью. На спидометре стрелка замерла напротив 5000 миль в час. Уши заложило. С восторгом воскликнул Гарри. «Мы действительно летим со скоростью ракеты. Почти 7 махов», – изумленно пробормотал Стив. Скотт Поттер был бледнее мела. Он сидел с закрытыми глазами на переднем сиденье рядом с пилотом, крепко ухватившись за подлокотники. «Мистер Поттер, с вами все в порядке?» – с участием спросил Ричард. «Да-да-да», – не очень правдиво пробормотал он. «Дядя Скотт», – с беспокойством обратил внимание на родича Гарри. «С тобой точно все в порядке? Все просто отлично, сатана задери юбку Тэтчер», – сжав зубы, произнес мистер Поттер. «Если не считать одной мелочи, моего страха высоты, мистер Поттер, полагаю, вам следует выпить виски или коньяка», с видом знатока заметил Ричи. «Так и вам станет легче, и мы не будем переживать из-за вашего бледного вида». «Дельная мысль», — хрипло отозвался мистер Поттер. «Есть что выпить, парень?» «Секундочку». Ричард достал из саквояжа небольшую барсетку, выполненную в виде книжки со множеством кармашков. Каждый из кармашков на одной стороне имел фотокарточку. Пролистав несколько страниц странной книги, Ричард остановился на изображении маленьких бутылочек алкоголя. Он открыл молнию и достал из плоского кармашка длинную коробочку с миниатюрными бутылочками с различным алкоголем. Каждый флакончик был всего на 50 мл. Такие бутылочки обычно стоят в барах гостиничных номеров. «Сэр, коньяк, бренди, текила, виски, джин, водка». Детектив со скепсисом осмотрел флакончики. «Давай все, парень, одним таким пузырьком я не напьюсь. Сэр, это всего лишь образцы. Просто выберите один напиток». «Хорошо, давай коньяк». Ричи кивнул, достал из внутреннего кармана пиджака волшебную палочку, вынул из саквояжа полулитровую кружку и капнул на дно капельку коньяка из бутылочки. «Ричи, что ты делаешь?» — спросил Гарри, с любопытством наблюдающий за действиями друга. «Смотри, Энгергия». На глазах изумленных зрителей капелька коньяка превратилась в полную кружку напитка с алкогольным запахом. «Круто!» — выдал мистер Поттер, выхватывая посудину из рук Ричарда. «Вау!» — воскликнул Гарри. «Это же чары из стандартной книги заклинаний за второй курс. Не знал, что это заклинание можно так использовать. А в учебнике разве ничего по этому поводу не написано?» «Нет, Ричи», — покачал головой Гарри. «Там написано лишь, что с помощью этого заклинания можно увеличивать предметы. А мне наставница рассказывала, что этими чарами можно увеличить количество напитка или еды, реально увеличить животных и плоды растений, чтобы получить больше мяса или урожая. Поэтому я на всякий случай подготовил неприкосновенный запас». Ричард потряс в воздухе книжкой-сумкой, после чего запихнул обратно флакончики с алкоголем. «Эта сумка?» – спросил Гарри. «Она что, внутри больше, чем снаружи?» – угадал. «Как и саквояж, я в барсетке храню образцы продуктов и напитков. А еда не пропадет?» «Нет, Гарри, мне зачаровали эту сумку на заказ. На нее наложено заклинание стазиса, то есть любой продукт может сохраняться внутри вечно, точнее, пока чары на сумке не развеются, а это не меньше 100 лет. А нормальные сумки вроде твоего саквояжа продаются?» «Конечно, Гарри, на Корицком рынке есть магазинчик, который торгует зачарованными сумками. Туда можно пройти через лютный переулок или через цветочную аллею. Рекомендую второе, ибо в лютном часто можно встретить всяких маргиналов и отбросов». «Вау! А мы о таком рынке с дядей Скоттом не слышали». «Я слышал о Корицком рынке и даже был там», — поправил племянника мистер Поттер. «Просто решил, что нам там делать нечего. Все, что нужно, можно купить в косом переулке». Самолет летел совершенно бесшумно. На такой безумной скорости ожидаешь сильного гула, но поскольку летательный аппарат двигался с помощью портальной магии, таких проблем не наблюдалось. В салоне тихо, нет громкого хлопка, свойственного истребителям при переходе на гиперзвук. Поэтому для разговоров пассажирам не приходилось повышать голоса. «Гарри, я рассказывал, что принцесса Диана учудила на Рождество». «Нет, что? Она подарила всем кашемировые свитера». «Ричи, но это же хороший подарок, несомненно». «Гарри, ты, наверное, не знаешь, в королевской семье есть традиция дарить на Рождество шуточные подарки. Ты не рассказывал об этом. Рождественским вечером мы обычно собираемся в Сандрингеме во главе с Елизаветой II в гостиной и дарим друг другу недорогие смешные подарки. По регламенту мы один за другим заходим в комнату и кладем на стол свои подписанные подарки так, чтобы никто не заметил, от кого этот сверток? Хотя всем все понятно, но регламент же. Ричи, у вас с отцом разве есть свои комнаты в королевском дворце? Удивленно спросил Гарри. Нет, естественно, нам предоставляют гостевые комнаты. Поскольку ужин слишком поздний, то мы ночуем в Сандрингеме, а утром уезжаем домой. Но я говорил про гостиную. Подарки кладутся на стол на то место, где должен будет сидеть тот, для кого предназначен дар. Понятно. И все же, что такого в кашемировых свитерах? Они обычные, Гарри. Дорогие и качественные кашемировые свитера. Это отличный подарок в простой семье, но не в королевской. Пойми, человек, у которого все есть, воспринимает практичный подарок со скепсисом. Зачем? У меня все есть. Я больше буду рад киндер-сюрпризу, чем свитеру. И как на это отреагировала королева? Спросил Гарри. Мягко говоря, принцессу Диану не совсем поняли. И, кажется, она осознала, что совершила глупость. Видел бы ты взгляд бабушки Лизы, которым она разглядывала свитер. С таким же изумлением простой работяга глядел бы на розовый резиновый пенис, который преподнес ему в подарок коллега по работе. Гарри рассмеялся и сказал: «Представляю, если бы дяде Вернону другой директор подарил что-то такое, он бы брезгливо держал эту штуку двумя пальчиками и смотрел бы на нее большими глазами. А ты проверь, Гарри, подари своим дяде и тете оригинальные подарки на следующее Рождество». «Отличная идея, Ричи», – загорелся энтузиазмом Гарри. «Обязательно попробую. А какие забавные подарки там были?» «Хм, принцесса Анна, сестра королевы, подарила принцессе Диане держатель для туалетной бумаги». Гарри Поттер рассмеялся и спросил: «А принцесса Диана им пользуется?» «Не знаю, у меня нет привычки заглядывать в туалеты в чужих спальнях». «Ричи, а ты что подарил королеве?» С любопытством спросил Гарри. «Портрет Ленина». «Ленина?» С непониманием вопросил Гарри. «Ленина». С изумлением протянул Скотт. «Ленина». Удивленно воскликнул Стивен. «Ленина». Утвердительно кивнул Ричард. «Вот ты, парень, учудил», усмехнулся мистер Поттер. Гарри перевел полный грусти взгляд с одного мужчины на другого и с недоумением спросил: «Кто-нибудь объяснит мне, кто такой Ленин?» «Лысый, картавый, любил забраться на броневик и толкнуть речь», сказал Ричи. «Племяш, Владимир Ленин, это известный русский революционер, который сверг монархию. Очень оригинальный подарок королеве. Как хоть она это восприняла?» Леди Фергюсон, герцогиня Йоркская, смеялась, как ненормальная. «Королеву и многих других мой подарок тоже позабавил». Скотт Поттер отхлебнул из стакана коньяка, покачал головой и сказал: «Дарить королеве в кругу аристократии портрет революционера, который боролся против монархии. Да, парень, ты жестко отжигаешь. Дешево, забавно и безобидно, вот те критерии, по которым отец просил меня выбирать подарки на Рождество», невозмутимо пожал плечами Ричард. «Никто не говорил, что нельзя королеве дарить портрет коммуниста. Теперь ясно», — произнес Гарри. «Ричи, а куда мы летим?» «Северная Америка, полуостров Кейп-Код. Почему именно туда?» «Нас ждут приключения. Гарри, ты никогда не мечтал стать искателем сокровищ?» Глаза юного Поттера загорелись восторгом. «Сокровищ? Пиратских? Нет, куда лучше и богаче. Ричи, ты хочешь выкопать клад?» «Правильно сказать, достать со дна. Мы будем искать потопленный корабль с сокровищами?» «Да, Гарри. Но как, или у тебя есть пиратская карта?» «Нет, ничего такого у меня нет. Я просто примерно знаю, что во время Второй мировой войны неподалеку от полуострова Кейп-Код затонул британский корабль с грузом золота, бриллиантов и платины. Насколько недалеко, не знаю. Миль 50 от берега». С переднего сиденья донеслось веселое фырканье Скотта. «Дети, вы хоть представляете, что такое 50 миль в океане? Это дьявольская прорва расстояния. Вы этот корабль можете искать годами, десятилетиями». «Сэр», — спокойно ответил Ричард, — «вы забываете о том, что мы с Гарри волшебники». Юный Поттер поправил очки и обратился к другу. «Ричи, сокровища — это круто, но зачем тебе они? Ты ведь и так богат. Гарри, если так посудить, то зачем нам учиться в Хогвартсе? Мы ведь и так волшебники. Или зачем люди покупают кучу одежды и забивают ею шкафы, если для жизни достаточно одного костюма? Человек всегда должен стремиться к лучшему, стать умнее или хотя бы мудрее, богаче и так далее. Лучше скажи, пацан, — окликнул Ричарда захмелевший детектив, — как вы прибыль делить будете, если найдете сокровища? Странный вопрос, сэр. Я организовал эту экспедицию, обеспечиваю всех ее членов оборудованием, а вы на меня работаете. О каком дележе может идти речь? Лишь Гарри тут как мой друг, соратник и помощник. Если он будет активно участвовать в экспедиции, я отдам ему 10% от найденных сокровищ. Вы же вдвоем можете рассчитывать лишь на приличную премию. А вообще русские говорят, что не стоит делить шкуру неубитого медведя. Хм, логично, дьявольски логично, заключил детектив Поттер. Стив, нам еще долго лететь, еще около получаса, если навигационное оборудование не врет. Дьявол, с восхищением воскликнул Скотт. 40 минут полета до Америки на маленьком одновинтовом самолете. Невероятно. Через полчаса полета Стив переключился с турборежима на обычный полет. Под шасси самолета пробегало дикое поле, куда и решено было сажать летательный аппарат. Каково же было удивление пилота, когда самолет по его желанию спокойно снизил скорость и приземлился практически вертикально. Обладающий невероятной выдержкой Стивен экспрессивно воскликнул. Это не самолет, а какое-то НЛО. Взлетает и садится словно вертолет, развивает скорость ракеты и, черт возьми, он еще и невидимый. Сэр, это не все. Ричи многозначительно замолчал. Лишь когда все выбрались из самолета на улицу, он направил на летательный аппарат волшебную палочку, и тот под действием невербального заклинания уменьшился до размеров небольшой игрушки. Скотт, Стив и Гарри замерли соляными столбами. Их глаза лезли из орбит, наблюдая за тем, как Ричард с ухмылкой на лице небрежно подобрал самолет и закинул его в саквояж. Скотт выронил на землю рюкзак и для успокоения нервов большими глотками допил остатки коньяка из кружки, которую продолжал держать в правой руке. Тут Стивен не выдержал и возмущенно воскликнул. «Сэр, нельзя же так обращаться с техникой. Самолет очень хрупкий». «Ерунда, Стив», — невозмутимо ответил Ричард. «На этот самолет наложены такие заклинания, что в уменьшенном виде с ним ничего не случится, даже если его переедет асфальтовый каток». «Ну что, джентльмены, пойдем или поедем? На чем поедем?» — спросил слегка покачнувшийся детектив. «Есть автомобили и велосипеды», — ответил Ричард. «Парень, а скажи мне, у тебя машина на британских номерах или вообще без них?» – спросил Скотт. «Без номеров, сэр, но она тоже может летать и становиться невидимой. Тогда доставай велосипеды, нам не нужны проблемы с местными копами». «Как скажете, сэр, вы в этих вопросах опытнее меня». Двое взрослых и два ребенка бодро крутили педали внедорожных кроссовых велосипедов с передней амортизационной вилкой и множеством скоростей. Вначале ехать было тяжело, но когда велосипедисты съехали с поля на автомагистраль, дело пошло куда лучше. По обеим сторонам от дороги начали попадаться одноэтажные домики. Взрослые остановились возле одного из местных жителей и расспросили его. Оказалось, что британцы прибыли в городок Северный Чатем. Проехав еще около 15 минут по тихим зеленым улочкам, путешественники прибыли к гостинице Old Harbour Inn, где арендовали 4 номера. Несмотря на то, что каждый номер считался двухместным, там имелась большая двуспальная кровать. Ричард посчитал неуместным тот факт, что несколько джентльменов будут спать на одной кровати. Экономить он не привык, поэтому смело оплатил аренду номеров на неделю вперед с помощью платиновой кредитной карты. Юный гроссвенор выбрал себе самый шикарный номер с декоративным камином и небольшим джакузи. В остальном же его номер не отличался от остальных. Одна комната с большой кроватью, просторная ванная с душевой, тумбочка, телевизор, телефон, кондиционер и все. Точнее, в его номере присутствовало еще два кресла, а в остальных номерах вместо кресел стояли обычные стулья со спинками. Разница во времени между Лондоном и Бостоном, по времени которого жили обитатели полуострова, составляет 5 часов. Путешественники, отправившиеся в путь в 10 утра и потратив на дорогу в общей сложности 2 часа, заселились в гостиницу в 7 утра по местному времени. Примерно час все отдыхали, после чего спустились завтракать. Еда была простой, но вкусная и с преобладанием морепродуктов. Скотта Поттера сильно развезло, поэтому решено было его оставить в гостинице. Гарри, Ричи и Стив оседлали велосипеды, вооружились картой полуострова, которую бесплатно предоставил отель, и отправились в Харвичпорт, расположенный меньше, чем в 6 милях. 6 миль по ровной асфальтовой дороге – это всего полчаса неспешной прогулочной езды на велосипеде. В порту Стивен договорился об аренде небольшого моторного катера сроком на неделю. Мужчина оказался еще более талантливым, чем считал Гарри Поттер. Во время аренды выяснилось, что у Стива фамилия Уэйт, и он, помимо пилотирования малых самолетов и вождения автомобилей, умеет управлять яхтами и катерами, к тому же владеет соответствующими документами. Без его удостоверения удалось бы арендовать катер только с матросом, а лишнего человека в авантюрном мероприятии желательно было исключить. В плавание двое юных авантюристов и пара их сопровождающих смогла отправиться лишь следующим утром, когда детектив Поттер полностью пришел в форму. Но ребятам было чем заняться, к примеру, путешествиями по полуострову. Кейп-Код состоит из множества маленьких городков, которые по размеру больше походят на большие деревушки. Тут нет высотных зданий и огромного количества людей. Люди приезжают сюда за тихим и спокойным отдыхом. Тут нет ограничений по поселкам, едешь спокойно на велосипеде по одному городу, табличка, и ты уже в другом городке. Главный принцип местных – все должно выглядеть как 200 лет назад. Дома, обшитые дранкой, или из дерева, кирпича, сдержанные вывески, никакого неона и световых эффектов, горшки с цветами даже на пляжах, в общем простая деревенская красота. Главное достояние Кейп-Кода – пляжи. Тут их около 30, не считая совсем небольших. Естественно, Гарри и Ричи не могли упустить шанса искупаться в море. Они провели на пляже больше всего времени. После того, как время перевалило далеко за полдень, Ричард повел всех есть пиццу. Может быть, кто-то посчитает странным, что самую вкусную итальянскую пиццу делают греки в глухой американской забегаловке, но это на самом деле так. Ричард, привыкший к готовке от шеф-повара, был приятно удивлен. Гарри и Стив аналогично по достоинству оценили пиццу и собирались приходить сюда еще.